Глава 29. Бегство. Скорбными статуями мы просидели всю ночь до рассвета. Элис не появилась. Силы иссякли, всех как будто сковало оцепенение. Карлайл, едва шевеля губами, объяснил Джейкобу, что стряслось. В пересказе все прозвучало еще страшнее. Даже Эммет после этого застыл в молчании и неподвижности. Только когда взошло солнце, и Ренесми должна была вот-вот зашевелиться у меня на руках, я забеспокоилась, почему так долго нет Элис. Хорошо бы хоть что-то прояснить, пока Ренесми не начала задавать вопросы, подготовиться, обрести крошечный лучик надежды, который позволит мне улыбнуться и не напугать заодно и дочку. Лицо как будто окаменело. Превратилось в маску, которая так и продержалась до утра. Смогу ли я теперь когда-нибудь улыбаться? В углу косматой горой громоздился храпящий и вздрагивающий во сне Джейкоб. Сам уже в курсе. Волки готовятся. Только что эта подготовка даст, кроме неминуемой гибели, когда они разделят участь моей семьи? Солнечные лучи, проникнув в комнату сквозь задние окна, заиграли на коже Эдварда. С того самого момента, как умчалась Элис, я, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Мы просидели так всю ночь, пытаясь наглядеться на самое дорогое, на то, без чего ни ему, ни мне не жить. Друг на друга. Солнце коснулось и моей кожи, и я увидела собственное переливающееся отражение в наполненных болью глазах Эдварда. Брови чуть дрогнули, губы едва заметно изогнулись. «Элис», — произнес он. Голос напоминал треск тающего льда, остальные тоже капельку оттаяли, самую малость ожили, зашевелились. «Долго она как?» — удивленно пробормотала Роуз. «Где ее носят?» — Эммет шагнул к двери. Эсми придержала его, положив руку на плечо. «Сейчас лучше не отвлекать. Она никогда так надолго не исчезала». Застывшую маску, в которую превратилось лицо Эдварда, исказил новый страх. Он вдруг вздрогнул. «Карлайл, а что если... если они нанесли упреждающий удар? Элис успела бы увидеть, что за ней кого-то послали?» Все мои мысли заполнило лицо Ара с прозрачной пергаментной кожей. Ара, который видел Элис насквозь до последнего изгиба, который знает все, на что она способна. Эммет выругался слишком громко, потому что Джейкоб с рычанием поднялся на ноги. Во дворе эхом откликнулась стая. Вокруг меня все пришло в движение. «Побудь с Ренесми!» Едва не сорвавшись на виск, крикнула я Джейкобу и вылетела наружу. Силой я по-прежнему превосходила любого из членов семьи, поэтому воспользовалась преимуществом, чтобы вырваться вперед. В несколько прыжков я оставила позади Эсми, еще через пару шагов Розали, я летела стрелой через густую чащу, пока не догнала Эдварда и Карлайла. «Могут ли они застать ее врасплох?» — рассуждал Карлайл ровным голосом, как будто не мчался во всю прыть, а стоял без движения. «Не вижу как», — отозвался Эдвард. «Однако Ара знает ее лучше нас всех, лучше меня». «Может, это ловушка?» — подал голос Эммет. «Может, но других запахов, кроме Элис и Джаспера, тут нет. Куда они побежали?» След изгибался широкой дугой сперва на восток от дома, потом на другом берегу реки вдруг резко уходил на север, а потом через несколько километров снова поворачивал на запад. Мы по второму разу перемахнули через реку. Все шестеро с секундным интервалом. Эдвард, целиком обратившись во внимание, возглавлял погоню. «Чуете след?» — окликнула Эсми через пару мгновений после того, как мы перепрыгнули реку. Она бежала последней, по крайнему левому флангу, и сейчас указывала рукой на юго-восток. «Главное, не потеряйте, мы почти у границы Квилицких земель», — предостерег Эдвард. «И не разбредайтесь, посмотрим, куда они повернули, на юг или на север». Границу владений я помнила не так четко, как остальные, но с востока отчетливо тянуло волчьим запахом. Эдвард и Карлайл по привычке замедлили бег и, поводя носом из стороны в сторону, пытались определить, куда свернет след. Вдруг волчий запах стал резче, а Эдвард скинул голову и остановился, как вкопанный. Остальные тоже замерли. «Сэм», — ровным голосом произнес Эдвард, — «в чем дело?» Сэм вышел из-за деревьев и быстрым шагом двинулся нам навстречу. В человеческом облике, но в сопровождении двух волков — Пола и Джареда. С нами он поравнялся нескоро, и его человеческая медлительность выводила меня из себя. Только лишнее время на тревожные раздумья. Я хотела действовать, а не стоять, сложа руки. Найти Элис, прижать к себе, удостовериться, что она в безопасности. Лицо Эдварда вдруг покрылось мертвенной бледностью. И стало понятно, что он прочитал мысли Сэма. Тот, не глядя на него, обратился прямо к Карлайлу. Сразу после полуночи сюда примчались Элис и Джаспер. Попросили допуск на нашу территорию, чтобы добраться до океана. Разрешение я дал, и сам проводил их до берега. Они бросились в воду и больше не возвращались. По дороге Элис настоятельно просила ни в коем случае не сообщать Джейкобу, что я ее видел, пока не переговорю с вами. Мы условились, что я дождусь вашего поискового отряда тут и передам эту записку. Элис велела слушаться ее беспрекословно. От этого зависит жизнь всех нас. Суровым лицом он передал нам сложенный лист бумаги, покрытый мелким печатным текстом. Страница из книги. Я успела выхватить своим зорким взглядом несколько строчек, пока Карлайл разворачивал листок. Оборотная сторона титульного листа из венецианского купца. Вот что это такое. Расправляя, Карлайл встряхнул записку, и на меня повеяло моим же собственным запахом. Выходит, страница вырвана из моей книги. Часть вещей из дома Чарли перекочевала вместе со мной в избушку. Кое-что из нормальной одежды, мамины письма и любимые книги. Вчера утром на полке в крошечной гостиной стояло потрёпанное собрание сочинений Шекспира в мягких обложках. «Элис решила нас бросить», — прошептал Карлайл. «Что?» — воскликнула Розали. Карлайл перевернул листок, чтобы мы прочитали сами. «Не ищите нас! Нельзя терять время! Запомните! Таня, Шивон, Амон, Алистер, все кочевники, какие их найдете. Мы постараемся по дороге разыскать Питера и Шарлотту. Простите, что убегаем без объяснений и прощаний. По-другому никак. Мы вас любим». Мы в очередной раз оцепенели. Стояла гробовая тишина, если не считать волчьего дыхания и стука сердец. Наверное, их мысли звучали не намного тише, потому что Эдвард, очнувшийся первым, ответил на незаданный Сэмом вопрос. «Да, дела настолько плохи». «Насколько, чтобы бросать родных в беде?» — уже вслух недоумевал Сэм, осуждающе. Лицо у Эдварда стало каменным. Сэму наверняка оно показалось надменным, высокомерным, но я-то знала, что заострившиеся черты скованы невыносимой болью. «Мы ведь не знаем, что она видела». Попытался оправдать сестру Эдвард. «Элис не чёрствая и не малодушная. Просто ей открыто больше». «У нас бы такого никогда», — начал Сэм. «У вас совсем другие узы», — отрезал Эдвард. «А у нас каждый волен выбирать сам». Сэм вздёрнул подбородок, и его глаза вдруг потемнели до черноты. «Но предупреждение вы учтите», — продолжал Эдвард. «Вам не к чему ввязываться». Тогда видение Элис обойдет вас стороной. Сэм мрачно усмехнулся. «Убегать не в наших правилах», — за его спиной презрительно фыркнул Пол. «Не стоит гнать семью на верную смерть из-за глупой гордыни», — тихо вмешался Карлайл. Сэм перевел на него смягчившийся взгляд. «Как правильно заметил Эдвард, мы не обладаем вашей свободой выбора. Ренесме теперь для нас такой же член семьи, как и для вас». «Джейкоб не может бросить ее, а мы его!» Он покосился на оставленную Элис записку и плотно сжал губы. «Ты ее не знаешь», — возразил Эдвард. «А ты знаешь?» — отрезвил его Сэм. Карлайл положил руку Эдварду на плечо. «Надо приступать, сын. Что бы там ни решила Элис, пренебрегать советами глупо. Так что возвращайся домой и за дело». Эдвард кивнул, и лицо его снова окаменело от боли. За спиной тихо, без слез, всхлипнула Эсми. Плакать в новом облике я еще не умела, поэтому оставалось только смотреть. Осознание пока не пришло. Все казалось ненастоящим, словно впервые за прошедшие месяцы я вновь погрузилась в сон. И мне снится кошмар. «Спасибо, Сэм», — поблагодарил Карлайл. «Прости», — отозвался тот. «Не надо было ее пропускать». «Ты поступил правильно», — успокоил Карлайл. Элис вольна делать, что сочтет нужным. Я не вправе отнимать у нее свободу выбора. Калины с самого начала казались мне единым, неделимым целым. И только сейчас я вспомнила, что так было не всегда. Карлайл создал Эдварда, Эсми, Розали и Эммета, а Эдвард создал меня. Мы связаны узами крови и вампирского яда. Элис и Джаспера я никогда не воспринимала отдельно, как приемных. На самом деле Элис выбрала Калинов сама. Пришла со своим непонятным прошлым, привела Джаспера и внедрилась в уже сложившуюся семью. У них с Джаспером была своя жизнь до присоединения к Калинам. Выходит, сейчас она решила начать новую, поняв, что у Калинов будущего нет. Значит, мы обречены? Никакой надежды, ни лучика, ни искорки, которая заставила бы Элис поверить в какие-то шансы на нашей стороне. Прозрачный утренний воздух сгустился и потемнел, будто мое отчаяние наполнило его мраком. «Я не сдамся без боя!» — глухо прорычал Эммет. «Элис объяснила, что делать, вот и займемся!» Остальные решительно закивали, показывая, что не упустят оставленный Элис призрачный шанс, не дадут волю отчаянию и не станут, сложа руки, дожидаться смерти. «Да, мы будем бороться. Как же иначе?» И, очевидно, привлечем на подмогу остальных, потому что именно так напутствовала Элис. Разве можно пренебречь ее последним советом? Волки выступят с нами, встав на защиту Ренесми. Мы будем сражаться, они будут сражаться, и все погибнем. Я не разделяла решимости остальных. Элис видела расклад. Она оставила нам единственный шанс, который для себя, однако, сочла слишком ничтожным. Повернувшись спиной к Сэму, напустившему на себя осуждающий вид, и направляясь вслед за Карлайлом обратно домой, я уже настроилась на поражение. Если прежде нас подгонял страх, теперь мы бежали почти по инерции, машинально перебирая ногами. Около реки Эсми подняла голову. «Был же другой след, свежий!» Она кивнула в ту сторону, куда показывала Эдварду еще по дороге сюда, когда мы мчались вызволять Элис. «Он еще более ранний. Одна Элис, без Джаспера», — безжизненно проговорил Эдвард. Эсми сконфуженно кивнула. А я, чуть-чуть отстав, переместилась на правый фланг. «Эдвард прав. Конечно, и все же...» Не зря ведь записка Элис оказалась нацарапанной на странице из моей книги. «Белла?» — без выражения позвал Эдвард, пока я раздумывала. «Хочу проверить след», — пояснила я, вдыхая едва уловимый аромат Элис, уходящий в сторону от основного пути. Выслеживать кого-то по запаху для меня было в новинку, поэтому никаких особых различий между ранним и поздним следом я не заметила. Разве что запах Джаспера не примешивался. В золотистых глазах Эдварда сияла пустота. «Наверное, ведет назад к дому». «Тогда там и встретимся». Я сперва подумала, что он отпустит меня одну, но стоило мне сделать несколько шагов, как пустые глаза ожили. «Я с тобой», — тихо произнес Эдвард. «Карлайл, увидимся дома». Карлайл кивнул, и остальные побежали дальше. Я дождалась, пока они скроются из виду, а потом вопросительно глянула на Эдварда. «Не мог видеть, как ты уходишь», — пояснил он вполголоса. «Даже представить больно». Дальнейших объяснений не понадобилось. Достаточно было вообразить, что нам сейчас придется разделиться, пусть даже ненадолго, и меня пронзила бы та же боль. Слишком мало нам осталось быть вместе. Я протянула Эдварду руку. «Надо быстрее», — проговорил он, пока Ренесми не проснулась. Мы побежали, взявшись за руки. Глупо, наверное, давать крюк из чистого любопытства вместо того, чтобы побыстрее оказаться рядом с Ренесми. Но записка не давала мне покоя. За неимением бумаги Элис могла высечь ее в камне или нацарапать на стволе. Могла, в конце концов, стащить пачку стикеров из любого дома на шоссе. Зачем ей понадобилась моя книга? И когда она успела до нее добраться? След определенно вел к нашему домику. Кружным путем. Далеко огибающему дом Калинов и волчьи тропы в ближайших лесах. Эдвард в недоумении сдвинул брови. «Она оставила Джаспера ждать, а сама успела сбегать сюда?» Увидев, что домик совсем близко, я вдруг забеспокоилась. С Эдвардом, конечно, надежнее, но почему-то я чувствовала, что внутрь ему заходить не надо. Почему Элис вырвала страницу и понесла обратно к Джасперу? Странный поступок. как будто с умыслом, которого я никак не пойму. Но ведь книга моя, значит, разгадывать мне. Если бы намек предназначался Эдварду, логично было бы вырвать страницу из его книги. Разве нет? «Подожди минутку», — попросила я у самой двери, отнимая руку. Эдвард непонимающе нахмурился. «Белла, пожалуйста, 30 секунд». Я не стала дожидаться ответа, нырнула в дверь и захлопнула ее за собой. Вот он, стеллаж. Запах Элис еще держится, свежий, суток не прошло. В камине горит невысокое, но жаркое пламя, которого я не разжигала. Я схватила венецианского купца и распахнула на титульном листе. Сбоку торчал оборванный край, а на странице прямо под заглавием «Уильям Шекспир, венецианский купец» значилось «Прочти и уничтожь». Ниже были нацарапаны имя, фамилия и адрес в Сиэтле. Когда через 13, а не через 30 секунд в комнату вошел Эдвард, книга уже корчилась в огне. «Белла, что происходит?» Она сюда заходила. Вырвала страницу из моей книги, чтобы написать записку. «Почему?» «Не знаю». «Почему ты ее жжешь?» «Я...» Бессилие, боль отчетливо отразились на моем лице. Не знаю, что пыталась передать Элис, но она сделала все, чтобы кроме меня этого никто не узнал. Только я. Единственная, чьи мысли для Эдварда закрыты. Значит, она не хочет ставить его в известность. И на это должна быть причина. Так было надо. «Мы не знаем, что она делает», — тихо произнес он. Я уставилась на огонь. Никто в целом свете, кроме меня, не может соврать Эдварду. Элис этого хотела? В этом ее последняя просьба. «Когда мы летели в Италию?» — прошептала я. «Никакой лжи, разве что контекст. Спасать тебя». Она обманула Джаспера, чтобы он не полетел с нами. Она знала, что встреча с Вальтури обернется для него смертью, и готова была умереть сама, лишь бы не подвергать его опасности. Готова была пожертвовать мной и тобой. Эдвард молчал. У нее свои приоритеты. Я вдруг осознала, что объяснение никак не тянет на обман, и мое неподвижное сердце сжалось от боли. «Не верю», — возразил Эдвард. «Он как будто не со мной спорил, а сам с собой. Может, опасность грозит именно Джасперу, может, нас ее план спасет, а его, если бы он остался... Нет, может...» Она могла объяснить нам, отослать его одного. «И что, Джаспер бы уехал? Может, она его и в этот раз обманывает?» «Может». Я сделала вид, что соглашаюсь. «Надо идти домой. Времени нет». Эдвард взял меня за руку, и мы побежали. Послание Элис меня не обнадежило. Будь у нас хоть малейший шанс избежать гибели, Элис бы осталась. Вариантов я не вижу, значит, она хотела передать мне совсем другое. И это не путь к спасению. Тогда что? Что еще может быть нужно? Вероятность уберечь хотя бы что-то? Я еще могу что-то спасти? Карлайл и остальные в наше отсутствие не сидели сложа руки. Нас не было каких-то 5 минут, а они уже успели подготовиться к отъезду. В углу сидел перевоплотившийся в человека Джейкоб с Ренесми на коленях. И оба смотрели на нас широко открытыми глазами. Розали сменила облегающее шелковое платье на крепкие джинсы, кроссовки и плотную рубашку на пуговицах, какие обычно носят походники. Эсми оделась примерно так же. На кофейном столике возвышался глобус, но на него никто не смотрел. Все ждали только нас. Чувствовалось, что общее настроение поднимается. Уже не бездействие, и это хорошо. Все как за соломинку ухватились за инструкции, которые оставила Элис. «Интересно, куда сначала?» — подумала я, взглянув на глобус. «Мы остаемся тут?» — уточнил Эдвард, посмотрев на Карлайла. Радости в голосе не слышалось. «Элис ведь говорила, что нужно будет показать всем Ренесми, причем как можно аккуратнее», — ответил Карлайл. «Всех, кого удастся найти, мы отправим сюда. А лучше тебя, Эдвард, по этому минному полю никто пройти не сможет». Эдвард коротко кивнул, хотя легче ему явно не стало. «Сколько земель придется обойти?» «Разделимся», — пояснил Эммет. «Мы с Роуз на поиски кочевников». «Вам тут тоже работы хватит», — предупредил Карлайл. «Завтра с утра прибудет Танин клан, и они еще не знают, зачем. Главное первым делом убедить их не воспринимать все так, как восприняла Ирина. Потом выяснить, что Элис имела в виду насчет Елиазара, и, наконец, согласятся ли они стать нашими свидетелями. Затем придется все повторять сначала с вновь прибывшими, если, конечно, нам удастся хоть кого-то сюда прислать». Карлайл вздохнул. «На вашу долю выпадает самое трудное, но мы постараемся вернуться обратно на подмогу как можно скорее». На секунду Карлайл положил Эдварду руку на плечо, а меня поцеловал в лоб. Эсми обняла нас обоих. Эммит шутливо ткнул кулаком в предплечье. Розали улыбнулась нам с Эдвардом скупой улыбкой, послала Ренесми воздушный поцелуй, а Джейкобу на прощение скорчила гримаску. «Удачи», — пожелал всем Эдвард. «Вам тоже», — ответил Карлайл. «Без нее мы никуда». Я проводила их взглядом. Мне бы ту надежду, что их окрыляет. И за компьютер на пару секунд. Надо выяснить, кто такой Джей Дженкс и зачем Элис понадобилось настолько все усложнять, чтобы о нем не узнали другие. Ренесми, извернувшись на руках у Джейкоба, коснулась его щеки. «Пока неизвестно, приедут ли друзья Карлайла. Надеюсь, что да. Сейчас мы вроде как в меньшинстве», — вполголоса объяснил девочке Джейкоб. «То есть она уже в курсе?» Ренесми прекрасно осознает, что у нас творится. Возлюбленная оборотня, павшего жертвой импринтинга, ни в чем не знает отказа. Вот оно как обернулось. А неправильнее ли было бы оградить ее вместо того, чтобы потакать любопытству? И я внимательно вгляделась в ее лицо. Никакого страха. Только тревога и сосредоточенность. Безмолвный разговор продолжался. «Нет, мы не можем помочь, наше дело быть тут», — разъяснял Джейкоб. «Они приедут посмотреть на тебя, а не полюбоваться видом». Ренесми нахмурилась. «Нет, мне тоже никуда отсюда не надо», — заверил Джейкоб. И вдруг, пораженный внезапной мыслью, посмотрел на Эдварда. «Или надо?» Эдвард помолчал. «Давай, не тяни!» Джейкоб вот-вот готов был сорваться. Нервы на пределе, как и у всех нас. «Вампиры, которые прибудут на подмогу, они другие», — начал Эдвард. «Кроме нас, только Танина семья чтит человеческую жизнь, но и они не слишком жалуют оборотней. Возможно, было бы безопаснее». «В защите не нуждаюсь», — отрезал Джейкоб. «Безопаснее для Ренесми», — продолжил Эдвард. «Если на убедительность нашего о ней рассказа не будут влиять нежелательные ассоциации с оборотнями». «Хороши, друзья! Так вот запросто отвернуться, потому что вы не с теми общаетесь!» «В другой ситуации они бы закрыли на тебя глаза, но ты пойми, принять Несси для них и так задача не из легких. Зачем еще усложнять?» Накануне Карлайл изложил Джейкобу историю запрета на бессмертных младенцев. «Что эти младенцы, правда такое зло?» — усомнился он. «Поверь, нашу вампирскую психику они успели изранить основательно». «Эдвард!» Непривычно слышать, как Джейкоб произносит имя Эдварда без всякого раздражения. «Понимаю, Джейк, тебе будет тяжело без нее. Посмотрим по ситуации, как они ее воспримут. В любом случае, Несси придется следующие несколько недель время от времени уходить в подполье. Будет сидеть в избушке, пока не подвернется подходящий момент для знакомства. Так что, если сможешь держаться подальше от главного дома...» «Смогу! Первая партия утром, да?» «Да. Наши ближайшие друзья. С ними лучше долго не темнеть и сразу открыть карты. Ты можешь пока не уходить. Таня о тебе знает. Она даже Сета видела». «Хорошо. Да и Сэма предупреди, в лесах скоро появятся гости. Здравые мысли, хотя за вчерашнее молчание вправе отплатить ему тем же. Элис плохого не посоветует». Судя по тому, как Джейкоб скрипнул зубами, он полностью разделял мнение Сэма насчет Элис и Джаспера. Воспользовавшись их диалогом, я потихоньку отошла к дальним окнам, делая вид, что погрузилась в тревожные мысли. Это было несложно. В задумчивости я уткнулась лбом в изгиб стены между гостиной и столовой, как раз рядом с компьютерным столом. Не сводя взгляда с темневшей на горизонте полоски леса, я будто бы рассеянно пробежала пальцами по клавиатуре. Бывают у вампиров безотчетные поступки. Вряд ли на меня сейчас кто-нибудь смотрит, но оборачиваться и проверять я не решалась. Монитор ожил. Еще раз незаметно погладить клавиши, побарабанить в тревоге по столу, теперь по клавиатуре. Краем глаза я покосилась на экран. Никаких Джейф Дженксов, зато есть Джейсон Дженкс, юрист. Я рассеянно поглаживала клавиатуру, как обычно гладят свернувшуюся на коленях кошку. У Джейсона Дженкса имеется в наличии роскошно оформленный сайт, но адрес на главной странице не совпадает, хотя тоже Сиэтл. Запомнив телефон, я снова принялась гладить клавиатуру. На этот раз в поисковик я ввела адрес. Никаких результатов, будто не существует. Хотела взглянуть на карту, но передумала. Незачем испытывать удачу. Еще одно касание — стереть историю посещений. Продолжая отстраненно смотреть в окно, я в последний раз провела пальцами по столешнице и обернулась. Надеюсь, не изменив выражение лица, когда услышала легкие шаги за спиной. Ренесми попросилась на руки, и я распахнула объятия. Обдав меня запахом оборотня, уткнулась мне лицом в шею. Я не выдержу. Боязнь за собственную жизнь, за жизнь Эдварда, за родных не шла ни в какое сравнение с животным страхом за дочь. Должен найтись какой-то способ уберечь ее, даже если кроме этого я больше ничего не смогу. И вдруг я почувствовала, что больше мне ничего и не надо. Остальное я, если придется, как-нибудь переживу. Только не эту потерю. Только не эту. Ренесми — единственная, кого мне просто необходимо спасти. Элли знала, что именно к такому выводу я приду. Ренесми легонько прикоснулась к моей щеке. Я увидела собственное лицо, потом Эдварда, Джейкоба, Розали, Эсми, Карлайла, Элис, Джаспера. Они мелькали все быстрее и быстрее. Сет и Ли, Чарли, Сью, Билли. Снова и снова Ренесми беспокоится, как и остальные. Пока всего лишь беспокоится. Джейк скрыл от нее самое страшное. Что надежды нет, и через месяц мы все погибнем. Наконец Ренесми в недоумении и печали остановилась на лице Элис. «Где Элис?» «Понятия не имею», — прошептала я. «Но ведь это Элис. Она всегда знает, как правильно. Хотя бы для самой себя». «Неприятно так думать. А как еще можно объяснить ее поступок?» Ренесми вздохнула. «Мне без нее тоже плохо». Я почувствовала, как меняется мое лицо, пытаясь прийти в соответствие с внутренними переживаниями. Глазам стало сухо и неуютно. Я невольно заморгала, прикусила губу. На очередном вдохе воздуха стало тесно в горле, как будто я задыхалась. Ренесми, откинувшись, посмотрела на меня и тут же отразила в глазах и мыслях. Точно такое же лицо было утром у Эсми. Вот, значит, как плачут вампиры. При взгляде на меня у Ренесми в глазах заблестели слезы. Она погладила меня по щеке, ничего на этот раз не показывая, просто утешая. Вот уж никак не ожидала, что наступит однажды момент, когда будет непонятно, кто из нас мама, кто дочка, как всегда было у меня с Рене. С другой стороны, я много чего не ожидала. Набухшая слеза уже готова была скатиться по щеке Ренесми. Я осушила ее поцелуем. Девочка потерла глаз и с удивлением посмотрела на мокрый кончик пальца. «Не плачь», — успокоила я. «Все будет хорошо. С тобой ничего не случится. Я тебя вытащу. Даже если больше ничего сделать не получится, мою малышку я спасу. Теперь я почти уверена, что именно в этом мне пыталась помочь Элис. Она должна была знать и оставить мне лазейку».